Август Денисович Иванов. В центре сетевого контроля, как их называли эльфы, годами стекалась вся информация о творящихся в городе делах. Каменные горгульи и химеры на фасадах, прочие невидимые человеческому зрению соглядатые подсматривали, подслушивали, подглядывали, выслеживали шпионов леса. Сами шпионили без стеснения. Здесь же, в центрах, собирали всю переписку с компьютеров горожан. Просматривали видео с камер наблюдения полуживые существа. Родичи городских горгулей. Они не хотели спать, почти не ели, только копили информацию в своих каменных телах. И при случае делились ею с городскими видящими. Один из центров находился в краеведческом музее неподалеку от дома Августа. За массивной железной дверью гудели современные компьютерные серверы. Переключали информацию в трех каменных созданий. Одно из них — человек, из серого пористого камня, бородатый, кривобокий, с едва оформленными руками-клешнями, которые легко держали шариковую ручку. К затылку человека тянулись разноцветные провода, подсоединенные к торчащим из камня микросхемам. Второе существо оказалось скульптурой рабочего времен советской власти. Улыбчивое гранитное лицо, кепка на подстриженных волосах, рубаха с аккуратным воротником, чуть подмятые брюки. Этому провода уходили в спину. Третьим был настоящий фараон, маленький. Человеку до пояса из черного, отполированного до блеска камня. Таких заказывают себе в квартиры и на даче богатые горожане. У фараона провода макаронины тянулись из головного убора, похожего на перевернутое мусорное ведро. Статуи расселись на полу, вооружились свеженьким рулоном обоев, шариковыми ручками и играли в любимую игру. «Потом герой должен куда-то пойти», — шелестящим голосом подсказывал фараон рабочему. И тот послушно писал, куда именно. Заворачивал написанное, скрывая от приятелей, и передавал рулон в клешни неотесанной скульптуры. «Герой встретил страшное существо. Опиши его», — басом сообщал рабочий. «У меня ручка сломалась», — пропищала бородатая скульптура. «Ты все время их ломаешь. Я Двига, сбегай, купи еще пару наборов, а то мы до вечера не доиграем, и ты не услышишь нашу очередную сказку». «На сегодня ручек хватит», — предсказала им городская, ведь она была видящей. Худощавая, смуглая Едвига дежурила с самого рассвета. Черная коса дважды оборачивала голову женщины, и над кроной волос ни секунды не ведал покоя третий глаз на тонкой ножке. Сейчас этот глаз видел, как к зданию музея торопливым шагом приближался Август Денисович. «Владыка идет», — прервала она игру. Рабочий немедленно затолкал рулон за тумбочку. Август влетел в центр, не здороваясь, уселся за стол с монитором и приказал. «В городе шпион Исидов. Он был на моем приеме в третьей стекляшке. Сейчас он стащил заколку у молоденькой видящей, Анны. Покажи мне его». Едвиге не требовалось разъяснений. За шпионом она следила еще с лета. Магию его знала. Скульптуры замерли, послушно отфильтровывая информацию с камер наблюдения и из глаз горгулей. Экран на столе мигнул и показал лысого мужчину в кожаной куртке. Тот стоял у цветочного магазина, ежился от холода, но держал завернутую в целлофан розу. «Ну же, давай!» Точно болельщик на спортивном матче торопил его Август. «Где твой связной?» Связным оказалась пышнотелая женщина, которой досталась роза и сверток с заколкой. «У девчонки недавно третий глаз открылся. Для Фьор-Ар-Аи в самый раз», — пообещал лысый толстушке. «Лишних вопросов не задаст?» «Я передам владыке. Видящих заберем в любой момент, только их не вывести». «Забирай и тащи их на окраину, в район Ледового дворца. Завтра той дорогой в другой город едет делегация. Путь будет открыт», — Август сам сказал. Толстуха кивнула и нырнула в толпу. Глава городских пару минут понаблюдал за обоими и довольно улыбнулся. Все шло, как он планировал, как предсказывала его мать. «Головешник возвратился в город из леса?» — — уточнил он у Едвиги. «Час назад», — подтвердила та. «Славка и его чужеродная невеста затаились, девица волнуется, следит за лесными», — отчиталась Едвига. Она не знала, что задумал владыка, но понимала, в интригу вовлечены слишком могущественные силы. Будущее для видящей тоже было туманным, обрывочным. Спроси у нее Август Денисович, что будет через неделю, и она могла бы назвать 3-4 сбивчивых видения, рассказать о том, что может вообще не сбыться. Но эти видения женщину пугали. «Следи за ним, за шпионами холмовиков и за лесными», — посоветовал глава городских. «А за бывшими арбитрами?» Поинтересовалась она на всякий случай. 2 недели она неотрывно наблюдала за детьми. Даже подсмотрела за их другом-чародеем. «Они уже в игре. Их проконтролируют более слабые. Ты нужна мне здесь», — отрезал он и ушел, как всегда, не прощаясь. Скульптуры немедленно извлекли из-за тумбочки рулон обоев. «Садись с нами играть, Едвига!» — пропищал неотесанный бородач. «Мы тебе ручку выделим. Знаешь, какую сказку вчетвером напишем? У меня придумки есть. Хотел для другой приберечь, но лучше в это использую». «Беречь задумки нельзя, иначе новые не придут», — назидательно ответил фараон. «Или испортятся, или забудутся. Иди к нам, Едвига!» «У меня приказ владыки», — с сожалением ответила женщина, присаживаясь между фараоном и рабочим. Положив им руки на плечи, она прикрыла 2 глаза, сосредоточилась на видениях третьего и принялась следить за шпионами леса и холмов.